Глава четвертая. Полет занял в итоге больше времени, чем мы рассчитывали. Нет, конечно, если бы мы летели без остановок, то, наверное, уложились бы в 4 часа, про которые говорил Хилар. Но попробуйте-ка сидеть на спине летящего в небе скользкого дракона 4 часа. Это же не самолет, где можно с комфортом вытянуть ноги, откинуться на спинку кресла и подремать. Нам приходилось регулярно снижаться, чтобы я смогла согреться, размять конечности, разогнуть спину и отдохнуть. Мы даже искупались в каком-то озере, наплескавшись от души. Для меня это точно было не лишнее. В ручейке у пещеры Хилара особо не помоешься, а организм весьма недвусмысленно требовал помывки. Особенно не лишним это было в преддверии встречи с остальными невестами и возможным женихом. Да и вообще, как ни пытались мы с драконом сделать вид, что все в порядке, и он просто меня отвозит, нам совершенно не хотелось расставаться. Дракону безумно скучно жить одному в своей пещере, а мне не хотелось встречаться с гадюками-невестами и участвовать в отборе на роль императрицы. Ведь и так ясно, что победа мне не светит. У остальных невест и красоты, и желание выиграть, да и яда, откровенно говоря, в 1 000 000 раз больше, чем у меня. Впрочем, расстраивало не это. «Ну, подумаешь, не стану императрицей, ерунда какая!» Огорчала необходимость проходить какой-то дурацкий конкурс, дабы попытаться выиграть то, что мне, возможно, совсем не нужно. Ну что за радость стараться выиграть замужество с мужчиной, которого в глаза-то никогда не видела и даже имени его не знаешь. Да и вообще, мне всего 18 лет». О каком браке может идти речь? Оказавшись вдруг в сказке, познакомившись с настоящим драконом, пообщавшись с привидением мага, я должна буду погрузиться в мир интриг и склок, вместо того, чтобы наслаждаться волшебными летними каникулами. А обиднее всего то, что всего этого нет в моем мире. Если я не выиграю, придется вернуться на землю. Такую простую и скучную, где совсем нет места чуду и драконам. Негласно мы с Хиларом как могли оттягивали прилет в императорскую резиденцию. То есть мы, конечно, туда летели, а как же? Но при этом придумывали все новые и новые поводы сделать остановку. Дотянули до того, что уже почти наступил вечер. Полет занял вместо 4 часов весь день. Но хуже было иное. Небо затянуло тучами, поднялся ветер и хлынул ливень. О да, триумфальный прилет на драконе во время грозы. Что может быть круче? Ага, ничего. Сквозь струи дождя я разглядела белый дворец с раскинувшимся вокруг парком. Дворец оказался не очень большой, и с высоты напоминал игрушечный кукольный домик, не хватало только пластиковых солдатиков. Парк был окружен кованой решетчатой оградой, и вот как раз неподалеку от ограды, в кустах у дороги, мы и приземлились. Вода по нам текла потоками, но Хилар наотрез отказался влетать на территорию дворца и остаться там погостить, пока не закончится дождь. Объяснил, что от него не отцепятся просто так, а он этого не хочет. И заставил повторить историю о своем прибытии, которую я должна буду изложить. Мы все обговорили еще в пещере. Хилар попросил не светить нашу дружбу и сказать, что он согласился мне помочь в обмен на какие-то драгоценности, которые я прихватила с земли. Ему это необходимо для поддержания репутации, а то узнают, что он добрый, потом не отобьешься от желающих что-нибудь на халяву от него поиметь. И сказал чешуйку тоже не показывать никому, так как драконы должны казаться суровыми, серьезными и не разбрасывающими чешуйки и имущество просто так. Пришлось мне все это пообещать. Я обняла друга на прощание, поцеловала в мокрую щеку и побрела к дворцовым воротам, шлепая кроссовками по лужам. Подойдя к воротам, я приоткрыла незапертую створку и аккуратно протиснулась внутрь. Почему-то мне казалось, что сейчас выскочат сердитые стражники. Ну а как же, все-таки императорская резиденция, а не придорожное кафе. И станут строго спрашивать, к кому это я заявилась. Даже речь уже приготовила. Но никто не выскакивал, а вблизи не было видно не то что стражника, а вообще ни одной живой души. А еще дворец называется. Ну и ладно, сама пойду. Вот сейчас как вломлюсь с парадного входа, как залью и заляпаю грязью и водой паркет, так сразу узнают, что такое мокрая потерявшаяся невеста. Подбадривая себя подобным образом, под строями дождя, я пошлепала по дорожке меж декоративных кустов в сторону дворца. Вот только чем ближе я подходила к украшенному колоннами входу, тем стремительнее таяла моя решимость, и медленнее становились шаги. А вдруг меня там никто не ждет? А вдруг сюда еще никто не приехал, и я одна, самая первая? А вдруг там вообще никого нет, и дворец заперт на лето? И тут с двух сторон ко мне метнулись две огромные тени, преградив дорогу. С перепугу я завизжала. А вы бы не завизжали, если бы из струй дождя к вам выскочили две собаки Баскервилей. Я вот лично ошалела. И вот стоим мы трое. Я ору. Звери смотрят на меня и под напором звуковой волны, вырывающейся из моего горла, садятся на попу и недоуменно переглядываются. Нападать на меня не пытались. Звуков не издавали, так что, поорав и отведя душу, я тоже заткнулась. А дождь-то все идет. Собаки, правда, оказались не совсем собаками, а какими-то зверями раза в полтора крупнее дога. Черные, с торчащими вверх ушами, зубастой пастью, короткими хвостами и большими, умными глазами. Насчет последнего это я себя так утешала. Раз звери охраняют императорский дворец, значит, они должны быть умными. «Уважаемые звери!» — я прокашлялась. «Мне бы во дворец. Я одна из невест императора, честно. Просто меня потеряли. Пропустите, пожалуйста». Звери, похожие на собак, переглянулись, встали и начали меня окружать. Одна заходила сзади, а вторая неторопливо приближалась спереди. Вот тут я струсила окончательно и приготовилась снова визжать и звать на помощь Хилара, если вдруг они атакуют. Но звери агрессии не проявляли, а морды их были спокойны. Та, что подошла спереди, внимательно заглянула мне в глаза и перевела взгляд на мою левую руку, которой я придерживала ремень сумки. Я тоже скосила глаза на свою руку. Кольцо ищет, что ли? Медленно опустив ремень, я повернула руку тыльной стороной, демонстрируя колечко невесты. Псина внимательно его осмотрела, переглянулась со второй зверюгой, стоящей за моей спиной, и, повернувшись в сторону дворца, потрусила вперед. «Это приглашение?» Я стояла, не решаясь двинуться, так как за спиной находился второй монстр. Но тот, не дождавшись моего движения, резко подпихнул меня мордой, основательно придав ускорение. Вот так под конвоем я и дошла до дворца. Возле двустворчатой двери во дворец мы замерли. Двери были высокие, красивые, покрытые резьбой, а в центре каждой из них прибита медная голова дракона, сжимающая в зубах цветок, похожий на розу. Вот этим цветком и полагалось стучать, как молоточком. Я постучала, и мы со зверями замерли в ожидании. Через несколько минут, когда я уже решила, что пора и снова постучать, или же тут никого нет, двери открылись. На пороге нарисовался высокий представительный мужчина. Его брови удивленно приподнялись. «Лира, кто вы и к кому?» Он перевел вопросительный взгляд с меня на моих зверских спутников. «Здравствуйте, Лерт!» Я вспомнила, что тут вроде именно так принято обращаться к мужчинам. «Я одна из невест императора, только я отбилась от стаи, от группы, то есть. Можно мне войти? А то дождь, знаете ли». А сама мысленно хихикнула от этого смешного слова «лирра», которое они используют при обращении к женщинам. Он посторонился, пропуская меня внутрь. Звери тоже просочились следом и встали за моей спиной, а мужчина закрыл за нами дверь. «Ждите, я доложу». Он величественно кивнул и ушел, а мы остались стоять и пачкать пол, стекающий с нас водой. Пол был впечатляющий, мраморный, белый с черными маленькими ромбиками на стыке плит и, наверное, скользкий. По крайней мере, на каблуках с металлическими набойками я бы по нему бегать не рискнула. И сам холл тоже впечатляющий. Ну, или это я такая впечатлительная. Ни разу не бывала во дворцах. Поэтому сейчас мне все нравится и все интересно. Стены, обшитые до середины темными деревянными панелями и светлыми выше. Пара рыцарских доспехов в нишах, напольные вазы, висящие на стене скрещенные алебарды, широкая лестница наверх и несколько проходов в другие помещения. По стенам светильники. Правда, я так и не поняла принцип их работы. Не электричество это точно, но и не живой огонь свечей или факелов. Прошла минута, две, три. Стоять было неудобно, мокро и ужасно холодно. У меня уже вся кожа мурашками покрылась и скукожилась, а ко мне все никто не шел. Я водяной, поговорил бы кто со мной», — напела я в полголоса, рассматривая свои мокрые кроссовки. «А то мои подружки...» «Пиявки да лягушки! Тьфу, какая гадость! Эх!» Зверюги с интересом прислушались и придвинулись поближе, заглядывая в глаза. «А мне летать! А мне летать! А мне летать! Охота!» Закончила я со вздохом, вспоминая Хилара. «Браво! Вы еще и поете!» Вдруг раздался насмешливый мужской голос. Далее последовали легкие аплодисменты. Вскинув голову, я встретилась с ироничным взглядом высокого, молодого брюнета в темно-синем костюме, состоящем из брюк со стрелками и длинного жилета. Белая рубашка с пышными рукавами расстегнута у ворота на пару пуговиц. Длинные волосы убраны в высокий хвост, открывая лицо и уши, в одной из которых где-то крупная сережка. «Ой, а я вас знаю! Здравствуйте!» Я расплылась в улыбке. «Вы меня помните? Вы меня спасли 4,5 года назад!» «Что-то не припомню, чтобы я спасал юных водяных, а точнее русалок!» Парень скептически меня осмотрел. «Ну как же!» — растерялась я. «На земле, в ноябре!» 4,5 года назад. Вы меня от маньяка спасли. С вами еще был ваш друг, высокий такой блондин. А потом вы мне колечко надели и сказали побыть несколько лет невестой. Я показала ладошку с растопыренными пальцами. «Хм», — брюнет прищурился. «То есть хотите сказать, что вы...» Он сделал такое движение руками, будто бы нарисовал в воздухе большой шар. «Это вот то?» «Стушевалась я. «Ну, как бы, да». и оглушительно чихнула два раза подряд. «Да, неожиданно. И где же вас носило все эти дни, позвольте узнать? Остальные невесты уже прибыли и разместились». «Ну, я тут полетала немножко с драконом». Я снова чихнула, но успела прикрыть рот ладошкой. «И он меня привез. А меня, что же, даже не искали?» — обиделась я. «Очень холодно и мокро. Вообще, можно мне как-то обогреться? А то я, кажется, заболеваю». «Проводите Лиру в комнату и помогите разместиться. И дайте ей зелье от простуды», — хмыкнул брюнет, обращаясь в никуда. «Лира, добро пожаловать. Располагайтесь». «Если вам понадобятся сухие вещи, спрашивайте. Вам подберут по размеру. Ужин через пару часов. Все прочие невесты спустятся. Вас также пригласят. Надеюсь, к этому времени вы уже придете в себя после дороги». Он развернулся и вышел, а на его место тут же выплыл мужчина, впустивший меня в дом. Дворецкий подошел к нашей мокрой группе, открыл входную дверь и обратился к зверюгам. «Благодарю за службу. Вы свободны, а Лире позаботятся». Он открыл дверь, и звери выскользнули наружу. «Лира, прошу вас за мной. Это уже мне». Меня провели на второй этаж. Шлепая и хлюпая мокрыми кроссовками по ковру, я дошла до выделенной комнаты. Эх, не обрадуются горничные моему приходу, это точно. За мной на темно-вишневом ковре оставались мокрые грязные следы, и от этого было ужасно неловко. Но дворецкий вел себя совершенно невозмутимо, так что я тоже махнула на это рукой. Комната, в которую меня привели, оказалась довольно просторной. Мебелью не загромождена, но в целом все необходимое в наличии имелось. Большая кровать под бежевым покрывалом, туалетный столик с зеркалом и приставленным пуфиком, небольшой уютный диванчик, просторный шкаф с зеркальной дверцей, круглый столик у окна и стул с высокой спинкой. Мне понравилось. Ничего лишнего и вычурного, но очень мило и светло. «Лира, ванная вон за той дверью. Располагайтесь. Сухую одежду вам скоро принесут. Желаете что-то перекусить?» Дворецкий был вежлив, но не подобострастен. «Мне бы чаю горячего, если можно», — меня пробрала дрожь. «А то я совсем замерзла, и что-нибудь от простуды, не хотелось бы разболеться». Дворецкий кивнул, ушел, а я пошлепала в ванную. «Боже ж ты мой! Ванна! Горячая вода! Мыло, шампунь, пена! О, я счастлива!» И цивилизация. Радость-то какая! Никаких деревянных лоханий, а самое, что ни на есть, эмалированная ванна на ножках в виде львиных лап и кран с горячей и холодной водой. Последнее недвусмысленно указывало на то, что водопровод в этом райском уголке имеется. И даже вот же чудо! Унитаз с бачком за перегородкой. Какая хорошая сказка! И драконы есть, и водопровод с канализацией. Причем одно не исключает другое. Отогревшись, отмывшись и тщательно промыв волосы, я выбралась из ванны. В спальне меня уже ждал чайник с горячим чаем на столике и смущала глаз тарелочка с горкой печенья. Хочу, но не буду. Я кремень, сладкое не ем. Сглотнула голодную слюну. Ну да ничего, до ужина потерплю. Рядом стоял стакан с голубым напитком. Только вот пить его я не рискнула. Накинув теплый длинный халат, который оказался в стопке вещей, лежащих на диванчике, насколько я поняла, это то, что мне смогли выдать на смену моим мокрым вещам, я стала пить чай. Минут через 10 в дверь постучались. На мое разрешение войти заглянула симпатичная высокая девушка с каштановыми волосами. «Лира, вам что-то еще нужно?» «Не знаю, вроде нет. Спасибо большое. Вы мне только скажите, вот это голубое, это что?» Я кивнула на стакан. «О, это зелье от простуды. Было велено вам принести. Выпейте. Отличное зелье. Оно точно поможет вам не заболеть». Девушка улыбнулась. Я с опаской принюхалась к голубому напитку и под внимательным взглядом посетительницы выпила. А ничего так снадобье на вкус. Вполне терпимо. Пахнет какой-то травкой и сладкое. «Лира, ужин через 1,5 часа. Господин велел передать, что если вы уже пришли в себя, то он хотел бы с вами побеседовать до ужина». «У меня еще волосы мокрые. Боюсь, они так быстро не высохнут, чтобы до ужина успеть с ним побеседовать. Может, потом? Кстати, вас как зовут? Вы горничная, да? Меня зовут Лиля, я с земли». «О!» — девушка даже растерялась. «Очень приятно, Лира Лилья. Меня зовут Канита. Если у вас будут какие-то вопросы или понадобится помощь, обращайтесь». Я все сделаю или пришлю кого-то, кто решит все вопросы вместо меня. Отлично. Только зовите меня просто Лиля. Я еще не в том возрасте, чтобы меня почтительно величали лирами и ледями, подмигнула я ей. Спасибо вам за помощь. Горничная как-то странно и натянуто улыбнулась в ответ и ушла. А я занялась своим внешним видом. В куче вещей подобрала себе облегающую белую рубашку с длинными пышными рукавами и узкими манжетами, а к ней укороченные брючки из черного бархата. Наверное, девушке повыше они были бы бриджами, а мне — просто брюками до щиколотки. Там лежали и платья, но ни одно из них не подошло мне по росту. Пришлось довольствоваться тем, что пришлось впору. Благо, с собой у меня есть балетки, которые подошли к этому странному наряду. Расчески, шпильки, ленты и прочие мелочи нашлись на туалетном столике. Но я не стала мудрить, а просто собрала волосы в высокий хвост. В назначенное время за мной пришла Канита и проводила в столовую. Просторное помещение с большим прямоугольным столом, накрытым к ужину. А вот компания в комнате радовала глаз, но совсем не поднимала настроение. Жители террариума в полном комплекте уже заседали за столом. И появление моей скромной во всех отношениях персоны восторга ни у кого не вызвало. Черт, это обидно. Тоже во всех отношениях. Все невесты в длинных вечерних платьях с красиво уложенными волосами. В белой рубашке и укороченных облегающих брючках, хоть и бархатных, я выглядела как школьница, попавшая на венский бал. Хвост на голове изящества тоже не добавлял. Барышни одарили меня снисходительными взглядами. Ну, просто картина не ждали. А ведь, похоже, и впрямь не ждали. Я загрустила, а потом решила, ну и фиг с вами. Зато я с драконом подружилась, по небу летала, с привидением мага общалась, кучу подарков получила, а вы, злючки, попы отбивали и в лесу ночевали, пока своим ходом добирались. С этой радужной мыслью я лучезарно всем улыбнулась и прошла к свободному стулу, заодно пробежавшись взглядом по присутствующим персонам. Во главе стола сидели мои давнишние знакомые. Брюнет, с которым я уже имела честь видеться сегодня, и справа от него его друг, блондин. Они смотрели оценивающе, с интересом. Похоже, им было крайне любопытно услышать о моем «полетала немножко на драконе». А подливало масло в огонь то, что до ужина я не соизволила явиться к господину. Слева от брюнета сидела черноволосая девушка. Именно она когда-то караулила меня у дома. Кажется, Арита, если не путаю. Судя по всему, она являлась представительницей аристократии этого мира, которую выдвинули в качестве первой невесты. А дальше, по обе стороны стола, вперемешку сидели остальные девушки. Риная и Элита тоже обнаружились, но далеко от меня, так что побеседовать с ними за столом мне бы не удалось. Элита улыбнулась и кивнула,